2.20. «Стрела», — сказал Миви. «Где Эллен?» «Не знаю», — ответил ментор. Миви вылез из кровати, оделся в домашнее и занял свое любимое кресло в гостиной. Голова немного кружилась, левая рука онемела от плеча до кончиков пальцев. Крошка Ханк объяснил, что это побочный эффект. Новая мозгила временно заблокировала выносящие пути брахиальных нервов. Скоро это пройдет. «Стрела, не знаешь ли ты, как найти ее?» Ответ отрицательный. «Ничего не получается», — пожаловался Миви. «Попробуй по-другому», — сказал крошка Ханк. «Говори со стрелой о чем-нибудь постороннем, а сам в это время думай, как найти Эллен». «Не понял». «Обходной маневр, Мэрил. Говори о чем угодно, но думай об Эллен». «О чем, например?» «Сам придумай. Напряги воображение». Миви, угнездившись в кресле, стал думать о голове Эллен и о том, где она может быть. «Время. Температура воздуха», — спросил он одновременно. «18.46», — ответила стрела. «28 градусов Цельсия снаружи, 22 внутри». «Ну что?» — спросил Миви. «Я ничего не слышал. Мне надо передохнуть». «Позже», — отрезал крошка Ханк. Но Миви его проигнорировал и велел стреле принести поесть. «У меня идея», — сказал он вскоре, встряхивая крошки с колен. «Вы со стрелой друг друга проверили. Пусть она теперь проверит меня». «Не уверен, что это хорошая мысль», — сказал крошка Ханк, превратившись в плоскую картинку с целью сэкономить ресурсы для поиска. «Почему?» «Если твой Старкис еще не достиг нужного уровня, я не знаю, как она на это отреагирует». «Вот и выясним, как», — сказал Миви и велел стреле проверить его. «Слушаюсь», — ответила она и продолжила вслух. «Мар Миви, вы можете назвать адрес своего нового жилища или мне следует перевести вещи на склад?» «На склад, думаю», — сказал Миви. Три оранжевых техноса тут же влетели в гостиную и заняли боевые позиции вокруг его головы. Он почувствовал дуновение, создаваемое их крыльями, и услышал, как заряжаются лазерные орудия. «Замри и не шевелись», — сказал крошка Ханк. «Я же сказал, это глупая мысль». Миви сидел, не шевеля головой, с микропушками у обоих висков. Через несколько бесконечно длинных секунд стрела, как ни в чем не бывало, повторила вопрос. «Мар Миви, вы можете назвать адрес своего нового жилища, или мне следует перевести вещи на склад?» «На этот раз предлагаю ответить правильно», — сказал крошка Ханк. По лбу Миви скатилась капелька пота. Начал он. «Вещи надо перевести». «Нет, погоди». Он зажмурился и сцепил зубы. «Не пытайся думать», — предостерег крошка Ханк. «Просто ощути, как бесконечно ты предан Элинор. И скажи, что придет в голову». Миви вызвал в памяти утреннее заседание, падающий корабль Элинор, вспомнил о замороженных, переживающих гелиопаузу колонистах. «На склад», — сказал он. «Оставь только одежду, подходящую по сезону, и мое облачение». Пушки погасли, техносы улетели. Миви глотнул воздуха. Сердце колотилось о ребра. «Вы, Мэрил Миви», — сказала стрела. «Превосходно», — сказал крошка Ханк. «Может, это нас к чему-то и приведет». Но за следующие полчаса они никуда не продвинулись. «Пусть она тебе просто скажет», — предложил наконец крошка Ханк, «как приказать ей найти голову Эллен по-старкиски». «Стрела», — попробовал Миви, «как приказать тебе найти голову Эллен по-старкиски». «Я бы видео посмотрела, стрела», — без колебаний ответила та. «Вечерние новости, что ли? Найди что-нибудь интересненькое». «Я бы видео посмотрела, стрела. Вечерние новости, что ли? Найди что-нибудь интересненькое», — повторил как попугай Миви. «Слушаюсь», — сказала стрела. Оранжевые техносы вылетели из квартиры через слизний провод. «Ну вот и ответ», — сказал крошка Ханк. «А дальше-то что?» Посреди гостиной возник большой крутящийся земной шар, видимый как будто из космоса. Вокруг экватора, связанные с ним нитевидной паутинкой, разместились 16 спутников. Миви тут же узнал в них передаточные станции гелиотока и идущие к наземным мишеням микролучи. У него на глазах лучи на всем своем протяжении стали обволакиваться серебристой пленкой, стекающей вниз. Пушистые облака расходились над самой поверхностью глобуса, как рябь на пруду. «Это еще что такое?» – спросил Миви. «Не знаю пока. Проверяю через метеотрутни. Похоже на частицы пыли, текущие вдоль лучей. Больше ничего сказать не могу». Еще через полчаса серебристые лужицы растеклись по всем континентам и слились воедино, а пылевые облака окутали землю туманом. Перемешиваемые ветрами, они сильно сгустились в умеренных зонах и почти отсутствовали на полюсах. «Ну что?» «Думаю, это узоль». «Что-что?» «Трансляционные микроузлы. Узловая пыль. Микрочастицы, связанные с другими частицами вокруг себя. Не понимаю, как они действуют? Вот так и действуют. Представь, что на твою ладонь опустились 10 частиц Узули и соединились между собой. Устройство, способное их прочитать, увидит грубое подобие твоей руки в реальном времени. Через несколько минут к этим 10 частицам примкнут еще 10. С каждым прибавлением изображение будет становиться все более четким. Сейчас Эленор покрывает всю поверхность Земли интерактивной Узолью. Блестящее облако Узоли действительно укрыло почти весь глобус. Миви подошел к потолочному окну. Вечернее небо казалось чуть оранжевее обычного, но это и все. Я ничего не вижу. Потому что ее плотность всего 20-40 микрограммов на кубический метр, в зависимости от широты и долготы. Меньше, чем обычный процент загрязнения воздуха. Не знаю, какое разрешение это обеспечивает тебе, но мне потребуется невероятное количество считывающих устройств. Целый батальон сверхсветовиков. Участок Узоли близ экватора вспыхнул и сделался жидким на вид. Эта реакция быстро охватила планету. Казалось, что Земля теперь покрыта слоем кипящей ртути. «Эленор достигла первого глобального рукопожатия», — сказал крошка Ханг. «Может, спустимся и посмотрим? Стрела, кажется, знает, что делает». Неандерталец потянул за какую-то невидимую веревку. Миви в своем кресле сделал то же самое, и ему показалось, что он снижается над поверхностью Земли. Калифорнийский полуостров возник внизу, как серебряная сосулька. Подтянувшись еще ближе, Миви различил горы Сан-Бернардино и Южную Калифорнию. Воздушные суда разгоняли Узоль и поэтому были видимы, но разрешение на уровне грунта было недостаточным, чтобы рассмотреть что-либо меньше здания. «Давай вон туда», — сказал крошка Ханг. «Куда?» «В Боливию, на место аварии».